Так называемый форум «За безъядерный мир, за международную безопасность» проходил в Москве 14-16 февраля 1987 года. Это было широко организованное пропагандистское в основном мероприятие. Одним из дирижеров форума был вице-президент Академии наук СССР Евгений Павлович Велихов. Он же пригласил участвовать меня. Первый контакт с Велиховым был у меня в начале января. В Москву приехал итальянский физик Зикики с идеей организации мировой лаборатории, некоего международного многопрофильного научно-исследовательского центра, занимающегося 10-30 особо важными научными проблемами из разных областей науки, имеющими большое практическое или теоретическое значение. Не мне судить, хорош ли этот проект с точки зрения организации науки, нет ли во всем этом элемента рекламы или политиканства. Аналогия, которая мне приходит на ум, это Сибирское отделение Академии наук, организованное Лаврентьевым. Элемент рекламы там, несомненно, был, но в целом затея, кажется, себя оправдала. Впрочем, тоже не мне судить. Среди проектов Зикики была работа по МТР, именно поэтому меня пригласили. В кабинете Велихова сидели Зикики, академик Кадомцев, один из руководителей работ по МТР, физик-теоретик и переводчик. Кадомцев кратко, но содержательно рассказал о достижениях последних лет по управляемой термоядерной реакции и о существующих проектах. Это было мне крайне интересно, ведь я с конца 60-х годов совершенно не следил за этими делами. Оказывается, имеется возможность создавать в бублике постоянный циркулярный ток с помощью соответствующим образом организованного высокочастотного поля, правда, пока только при относительно низкой плотности плазмы. Удачные эксперименты проведены в Японии. Существуют также способы непрерывной смены термоядерного горючего. Таким образом, токамак, по-видимому, избавляется от основного своего принципиального недостатка – импульсного режима работ. Потом Зикики рассказал о своих проектах и обсуждал их с Велиховым. Я задавал вопросы, в основном воздерживаясь от высказывания своего мнения. В конце разговора я предложил Зикики посетить нас дома. Велихов после встречи, которая происходила в президиуме Академии наук, подвез меня на своей машине. При этом впервые с ним возник разговор о предстоящем форуме. Я в двух словах сказал о своем отрицательном отношении к принципу пакета. Велихов заметил, что у него другая точка зрения, и предложил мне присутствовать на обсуждениях по вопросам разоружения, которые проводятся в узком составе с участием Сагдеева, Гальданского и Раушенбаха. Вечером к нам домой приехал Зикики с женой. Неожиданно для нас с ним в качестве сопровождающего был Велихов. Очевидно, он не мог пустить Зикики к нам одного. Все прошли на кухню, за столом возник оживленный общий разговор. Велихов, как настоящий мужчина, откупорил бутылку вина, вообще вел себя непринужденно и почти по-свойски, и в то же время тактично и даже, как мне показалось, с некоторым пиететом. Все это было довольно занятно, особенно если вспомнить, что еще не так давно Велихов, так же как другие академические начальники, не лез за словом в карман, рассказывая всякие небылицы о моем полном благополучии, в том числе во время голодовок. В разговоре с одним из наших иностранных друзей, очевидно, Велихов не знал о наших отношениях, он установил некий рекорд в этом жанре, сославшись на сведения, якобы полученные им от моей первой жены, живущей с ним в одном доме. Клава умерла в 69-м году, Велихов живет в коттедже на одну семью. Через неделю секретарша оргкомитета форума пригласила меня на совещание. Оно происходило в Институте космических исследований под руководством Велихова и Сагдеева, директора этого института. В небольшой комнате собралось человек 20-25. Велихов рассказал о программе форума. Большую часть остального времени я задавал вопросы, на которые отвечали присутствующие. У меня создалось впечатление, что все совещание было созвано ради меня. Информация, которую я получил, была очень полезной для подготовки выступлений на форуме для большей уверенности. По окончании Сагдеев пригласил меня посмотреть научно-документальный фильм о комете Галлея и эксперименте Вега, очень эффектный. Через 10-12 дней состоялось второе совещание, на этот раз в президиуме Академии, носившее в основном организационный характер. После совещания Велихов попросил меня остаться, так как со мной хочет поговорить Гурий Иванович, то есть Марчук. Минут 40 мы ждали его приезда в кабинете Велихова. На стенах висели шутливые рисунки, видимо, подаренные хозяину к какому-то юбилею, а на полках шкафов стояли всевозможные справочники и сувениры. Велихов рассказывал о своей работе в энергетической комиссии, о трудностях и бессмыслице, которые возникают из-за отсутствия разумных экономических регуляторов в хозяйственной жизни. Наконец, секретарша позвонила о приезде президента, и мы поднялись к нему. Велихов кратко рассказал о предстоящем форуме. Марчук спросил, собираюсь ли я выступить на форуме, и если да, то он просит меня очертить контуры моей позиции. Гурий Иванович, так же как во время нашего декабрьского разговора, добавил, что я имею большой авторитет во всем мире, и поэтому моя поддержка мирных усилий СССР очень важна. В какой-то форме Марчук дал понять, что речь идет о внешней и внутренней политике Михаила Сергеевича, которому очень трудно. Я сказал, что собираюсь выступить, и очень кратко описал свою позицию, особенно подчеркнув необходимость не обуславливать соглашение о сокращении стратегических ядерных ракет соглашением по СОИ, отказ от принципа пакета. Этот тезис вызвал резкие возражения Велихова, с которым солидаризировался Марчук. Я сказал, что убежден в своей правоте, и мое участие в форуме имеет смысл только потому, что мое представление о том, что надо делать ради мира и разоружения, отличается от официозного. Это обсуждение было также полезно для меня, помогло яснее понять аргументы сторонников пакета и четче сформулировать свои. За неделю до форума у нас возникла идея, к сожалению, с опозданием, что полезным был бы приезд Ремы в качестве помощника-переводчика в беседах с иностранными учеными, подобно тому, как Алеша помогал в общении с президентами университетов. Но осуществить это мы не смогли, не успели. Рему не пустили. Перед форумом я встретился с делегацией Федерации американских ученых, возглавлявшейся докторами Джереми Стоуном и фон Хиппелем. Они приехали к нам домой сразу же по приезде. Хиппель и Стоун рассказали о позиции ФАС. Хиппель показал тезисы своего доклада. Первые заседания форума происходили по секциям. Ученые, бизнесмены, религиозные деятели, деятели культуры, политологи и политики, может, еще кто-то. Затем было общее заседание в Кремле с участием и речью Горбачева и заключительный банкет. Секцию ученых возглавлял председатель ФАС фон Хиппель, а фактически тот же Велихов. Заседания ученой секции происходили в гостинице «Космос». Я оказался главной приманкой для многих западных участников. Меня непрерывно атаковали и в кулуарах, и дома, во время и после форума. После форума я сочинил стишок, начинавшийся так. «Хоть и кончился форум», в дверь все так же бум-бум-бум. Но и для меня самого участие в форуме было важным, так как оно представляло собой первое публичное появление после многих лет изоляции, давало возможность изложить позицию перед широкой аудиторией. В секции ученых было 4 заседания по темам: сокращение стратегических ядерных арсеналов, европейская безопасность, проблемы ПРО, запрещение подземных ядерных испытаний. Я выступал на первом, третьем и четвертом заседаниях. Первое выступление я начал с общих вопросов. Приведу большую цитату. «Как гражданин СССР, я в особенности обращаюсь со своими призывами к руководству нашей страны, наряду с другими великими державами, несущие особую ответственность за положение в мире. Международная безопасность и реальное разоружение невозможны без большего доверия между странами Запада и СССР, другими социалистическими странами. Необходимо разрешение региональных конфликтов на основе компромисса, восстановление стабильности всюду в мире, где она нарушена, прекращение поддержки дестабилизирующих и экстремистских сил всех террористических группировок. Не должно быть попыток расширения зоны влияния одной страны за счет другой. Необходима совместная работа всех стран для решения экономических, социальных и экологических проблем. Необходимы большая открытость и демократизация нашего общества, свобода распространения и получения информации, безусловное и полное освобождение узников совести, Реальная свобода выбора страны проживания и поездок, свобода выбора места проживания внутри страны, реальный контроль граждан над формированием внутренней и внешней политики. Несмотря на происходящие в стране прогрессивные процессы демократизации и расширения гласности, положение остается противоречивым и неопределенным, а в чем-то наблюдается попятное движение, например, в законодательстве о свободе эмиграции и поездок. Без решения политических и гуманитарных проблем прогресс в области разоружения и международной безопасности будет крайне затруднен или вовсе невозможен. Но есть и обратная зависимость. Демократизация и либерализация в СССР и тесно связанный с ними экономический и социальный прогресс будут затруднены без ослабления прессы гонки вооружений. Горбачев и его сторонники, ведущие трудную борьбу против костных, догматических и своекорыстных сил, заинтересованы в разоружении, в том, чтобы гигантские материальные и интеллектуальные ресурсы не отвлекались на вооружение и перевооружение на новом технологическом уровне. Но в успехе преобразований в СССР заинтересован и Запад, и весь мир. Экономически сильный, демократизированный и открытый Советский Союз является важнейшим гарантом международной стабильности, хорошим и надежным партнером для других стран в совместном решении глобальных проблем. И наоборот, если на Западе возобладает политика изматывания СССР при помощи гонки вооружений, ход мировых событий будет крайне мрачным. Загнанный в угол противник всегда опасен. Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные ресурсы, и СССР политически и экономически развалится. Весь исторический опыт свидетельствует об обратном. Но процесс демократизации и либерализации прекратится. Научно-техническая революция будет иметь одностороннюю военно-промышленную направленность во внешней политике, как можно опасаться, получит преобладание экспансионистские тенденции, блокирование с деструктивными силами. Я таким образом не только повторил обычные свои общие тезисы, но и выступил с активной поддержкой начинаний Горбачева и его сторонников за дальнейшее углубление его реформ, обращаясь не только к СССР, но и к Западу. Вторая часть выступления касалась конкретных вопросов сокращения стратегических вооружений. Поддерживая в принципе схему одновременного 50% сокращения всех видов стратегического оружия СССР и США, я далее сказал. Пропорциональная схема наиболее проста и вполне оправдана, что продвижение началось именно с нее. Но она не оптимальна, так как не решает проблемы стратегической стабильности. Большая часть ракетно-термоядерного потенциала СССР – мощные шахтные ракеты с разделяющимися боеголовками. Такие ракеты уязвимы по отношению к предупредительному удару современных высокоточных ракет потенциального противника. Принципиально важно, что одна ракета противника с разделяющимися боеголовками уничтожает несколько шахтных ракет. То есть уничтожение всех шахтных ракет при примерном равенстве сторон СССР и США возможно с использованием противником лишь части его ракет. Стратегическое значение первого удара колоссально возрастает. Страна, опирающаяся в основном на шахтные ракеты, может оказаться вынужденной в критической ситуации к нанесению первого удара. Это объективная военно-стратегическая реальность, которую не может не учитывать противоположная сторона. Я хочу подчеркнуть, что такое положение никем не планировалось при развертывании шахтных ракет в 60-х и 70-х годах. Оно возникло в результате разработки и принятия на вооружение разделяющихся боеголовок и повышения точности стрельбы. Но сегодня шахтные ракеты, вообще любые ракеты с уязвимыми стартовыми позициями, является важнейшим фактором военно-стратегической нестабильности. Поэтому я считаю чрезвычайно важным при сокращении ракетно-стратегических вооружений принять принцип преимущественного сокращения ракет с уязвимыми стартовыми позициями, то есть тех ракет, которые принципиально являются оружием первого удара. Особенно важно преимущественное сокращение советских шахтных ракет, так как они составляют основу советских ракетно-термоядерных сил – а также американских ракет МХ. Возможно, целесообразно часть советских шахтных ракет одновременно с общим сокращением заменить на менее уязвимые ракеты эквивалентной ударной силы, ракеты с подвижным замаскированным стартом, крылатые ракеты различного базирования, ракеты на подводных лодках и так далее. Для американских ракет MX проблема замены, как я думаю, не стоит, так как они составляют менее существенную часть в общем балансе, и их можно безболезненно уничтожить в процессе двустороннего сокращения. Последний конкретный вопрос в этом первом выступлении об определении порога сокращения стратегических сил из условия сохранения стратегической стабильности. Я указал на трудности получения ответа. В частности, я подчеркнул, что этот вопрос о предельно допустимом ущербе нельзя решать, исходя из психологии мирного времени. Ситуация, о которой идет речь, вообще не имеет прецедента. Уровень может быть близок или равен уровню гарантированного взаимного уничтожения. Вернуться к этому вопросу целесообразно после осуществления 50% сокращения. Безъядерный мир – желанная цель. Он возможен только в будущем, в результате многих радикальных изменений в мире. Условиями мирного развития сейчас и в будущем являются разрешение региональных конфликтов, равновесие обычных вооружений, либерализация и демократизация, большая открытость советского общества, соблюдение гражданских и политических прав человека, компромиссное решение проблемы противоракетной обороны без объединения ее в пакете с другими вопросами стратегического оружия. Я кончил формулой. Кардинальным, окончательным решением проблемы международной безопасности является конвергенция, сближение мировых систем, социализма и капитализма. Зал долго аплодировал мне, как и некоторым другим выступавшим. Говорят, в этот или следующий день в зале находился Добрынин, бывший посол СССР в США, замминистра иностранных дел. Он ушел сразу после моего выступления.